Глава 16. «Давай поговорим. Не сейчас, а когда. Утром вы уедете в город, а я уверен, что Тадеуш и на километр меня к тебе не подпустят. Ты снова на меня кричишь, Морозов. Я говорю шепотом, просто открой чертову дверь, Таля». Я вздыхаю. «Нет, я не хочу прямо сейчас видеть Демьяна. Знаю, что он скажет мне. Знаю, что найдет подходящие слова. Скажет, что не собирался меня обманывать, но ведь обманул. Вернее, не рассказал о существовании договоренности между ним и моим отцом. От этих мыслей мне становится только хуже. Чувствую себя разменной монетой, товаром, который продают за сходную цену. Нет, как раз поведение отца мне понятно, впрочем, как и мотивы Демьяна, но он ведь мог мне обо всем рассказать, когда мы стали близки, мог, но не рассказал. Признаться, я уже немного остываю, не плачу. Да и в целом чувствую себя спокойно. Пожалуй, даже испытываю безразличие ко всей ситуации. Вот уже 2 часа я сижу на полу под дверью. По ту сторону торчит Морозов. И вместо того, чтобы уйти в гостиную и лечь спать на диване, Демьян ведет со мной переговоры. Удивительно, что отца не слышно. Должно быть, Лиза повлияла на него как-то. По крайней мере, после того, как скандал и крики стихли, каждый заперся в своей комнате, кроме Демьяна. Ему не досталось отдельной спальни, потому что в нашей заперлась я. Нет, не в нашей. Мысленно исправляю эту ошибку, грустно улыбаюсь и смотрю на мои сложенные в чемодан вещи. Да, все я делаю правильно. Не хочу я оставаться в доме, где мне врут. Впрочем, и с отцом я жить не хочу. Я уже совершеннолетняя, могу жить самостоятельно в отдельной квартире, в идеале в шаговой доступности от университета. Главное убедить отца, что мне нужна отдельная квартира. Но я надеюсь, что Лиза поможет мне в разговоре с отцом. «Ты спишь?» — доносится из-за двери. Кажется, я даже слышу, как Демьян вздыхает. Упрямо молчу. Пусть думает, будто я действительно уснула. «Ладно, так и быть, малышка». Слышу его негромкий голос. «Я подожду, когда ты остынешь, и мы спокойно поговорим обо всем. Только ты учти, Таля, мы встречаемся, а ты моя девушка, и у нас все охренеть как серьезно». Я едва ли не прижимаюсь ухом к полотну двери. Слышу, как Морозов тяжело вздыхает, словно поднимается на ноги, и уходит. Его тяжелые шаги эхом отдаются в моей голове. Я некоторое время сижу без движения, смотрю прямо перед собой в пространство. Слезы высохли, их больше нет. Как нет и желания оставаться здесь, в комнате, в доме, в деревне. Я жду, когда в доме все стихнет. После осторожно открываю двери спальни. Напряженно вслушиваюсь в каждый звук. И только убедившись, что все спят, я выхожу в коридор. Я знаю, где Демьян оставляет ключи от машины. Прихватив чемодан, бесшумно крадусь по комнатам. Выдыхаю, только оказавшись на улице. Мне хватает нескольких минут, чтобы забросить вещи в салон джипа Демьяна, открыть ворота и выехать за территорию Морозова. Признаться, я не очень люблю управлять автомобилем, а в снег и подавно, но упрямо еду вперед, в город, по заметенной трассе, радуясь, что машин встречается очень мало. Должно быть, все сейчас празднуют наступление Нового года, они выясняют отношения в семье, и уж тем более не сбегают из дома. Только когда пересекаю границу города, понимаю, что ключа от квартиры отца у меня нет. На миг теряюсь, не знаю, куда ехать. Взгляд падает на приборную панель, где лежит мобильный телефон. Вспоминаю, что у Морозова их 2. Должно быть один рабочий. Батарея разряжена, но мне опять везет, и я нахожу зарядное устройство. Включаю гаджет, прижимаюсь к обочине и листаю контакты, занесенные в телефонную книгу. Можно, конечно, звонить и с моего, но у меня нет номера человека, который мне определенно поможет. Вероятно, даже вопросы ненужные не станет задавать. Далеко не сразу Хайдар Вахидов отвечает на мой звонок. «Демьян?» «Нет, это Таля», — говорю я и понимаю, что голос дрожит. «Таля?» — переспрашивает Хайдар. «У тебя все в порядке?» «Да», — отвечаю я, а потом уже честно. «Нет, и я не знаю, куда мне поехать». «Вы поссорились с Морозовым?» «Немного». «А сейчас ты где?» «Еду в его машине», — признаюсь я. «Кажется, я ее угнал и еще сбежала из дома». «Отлично, смотрю, у тебя проходит Новый год, Таля», — смеется Вахидов. «А где именно едешь?» Я сообщаю свои координаты, а Хайдар решает вопрос. «Таля, понял, где ты находишься. Давай-ка ты меня дождись на заправке. Не нравится мне, что ты в таком состоянии за рулем. Сейчас как раз будет съезд. Я через 20 минут постараюсь подъехать. А это точно будет удобно. Таля, ты мне звонишь в 5 утра 1 января, в слезах говоришь, что из дома сбежала», — вздыхает Вахидов. «Думаешь, я тебя оставлю в таком состоянии, отключу телефон и пойду спать? Ну или позвонишь Морозову?» Усмехаюсь я. «А ты хочешь, чтобы я ему позвонил?» «Нет», — торопливо говорю я. «Тогда я тебя сейчас заберу. Хайдар!» Вздыхаю я и, пока звонок не разорван, прошу. «Не говори Демьяну, где я?» «Настолько серьезно поругались?» Интересуется Вахидов, а я слышу характерный звук сигналки по ту сторону связи. Значит, друг Демьяна уже садится в машину, чтобы приехать за мной. «Ладно, приеду, все мне расскажешь». Я не возражаю, убираю телефон на место, жду. Ровно через 20 минут на территорию заправочной станции въезжает автомобиль. Признаться, я немного удивлена, ведь от тачки Вахидова я ожидаю чего-то более внушительного, а вижу спортивный автомобиль серебристого цвета с черными полосами на капоте. Жилье Хайдара тоже отличается от той картинки, что я рисую в голове. Большой плечистый, как медведь Вахидов, в моем понимании, должен жить в большом доме из дерева, в окружении лесов. В крайнем случае, в пригороде, где просторно, тихо и спокойно. Но друг Демьяна привозит меня в один из недавно отстроенных микрорайонов, где ровными рядами стоят новостройки. Квартира, принадлежащая Хайдару, весьма уютная, двухэтажная. На первом просторный холл, гостиная, кухня, на втором спальня и кабинет. После короткой экскурсии от радушного хозяина мы устраиваемся в гостиной. Я не вижу ни накрытого стола, ни гостей, ни намека на то, что Хайдар встречал Новый год в компании. Должно быть, мои мысли написаны на моем лице, потому что мужчина мягко улыбается и протягивает мне бокал вина. «Я не отмечаю», — говорит Хайдар. «Значит, я тебя разбудила?» Мне вдруг становится неуютно. Ради такой девушки можно и проснуться. Посмеивается Вахидов, но его цепкий взгляд останавливается на моем лице. «Таля, ты же понимаешь, что твои будут волноваться. Я позвоню Морозову, и потом нужно забрать машину с заправки». «Хорошо», — соглашаюсь я. Доводы Вахидова логичны, и сейчас, когда проходит несколько часов после ссоры, я уже не так взвинчена. Хайдар прав, нужно сообщить папе или Демьяну, где я и с кем. Вино на вкус очень приятное, сладковато-терпкое, легкое. Но уже после нескольких глотков я понимаю, что меня клонит в сон. Хайдар берет в руки телефон, а я невольно пристально вслушиваюсь в слова мужчины. Но голос по ту сторону связи мне слышен еще более отчетливо, кажется, Морозов кричит. «Да успокойся ты!» Рявкает Вахидов, поднимается со своего кресла, подходит к окну и смотрит вниз на город. «Нет, сегодня можешь даже не приезжать, все равно не пущу, остынь, завтра поговорите, завтра это 2 января, Демьян». Удивительно, но Морозов замолкает. Некоторое время его даже не слышно. Он говорит тихо, а Хайдар то усмехается, то вздыхает, то смотрит на меня, наклонив голову. Телефонный разговор завершается, Хайдар складывает руки на груди. «Сегодня вечером у меня будут гости, Талия. Я могу уехать», — предлагаю я. «Нет, вообще-то я ждал тебя с Морозовым, брата с семьей и племянниками», — улыбается Вахидов. «Если ты скажешь, что все еще не хочешь видеть Демьяна, его не пустит охрана. У меня есть время до вечера, чтобы подумать. Предполагаю я, а Хайдар кивает. Я тру переносицу. Да, думать о Морозове не очень хочется. Впрочем, после бокала вина вообще ни о чем не хочется думать. Я покажу тебе твою спальню», — предлагает Хайдар. Спустя полчаса я уже лежу в постели. Шторы намеренно не закрываю. Вид из окна чудесный. Рассветное небо золотится лучами, будто сама природа обещает начало нового дня, а вместе с ним новые решения и мысли. Я засыпаю, а на утро все переворачивается с ног на голову. Меня будут детские голоса. Кажется, будто кто-то сидит рядом, рассматривает меня и перешептывается. Я осторожно открываю глаза и тут же натыкаюсь на две пары одинаковых карих глаз угольков. «Это ты ее разбудил?» «Нет, ты». Я, между прочим, говорил тихо, это ты смеялся. «Я?» «Да я вообще молчал». Словесная перепалка молниеносно перетекает в нешуточную драку, и я тут же подскакиваю на ноги, чтобы разнять драчунов. Мне приходится втиснуться между мальчишками и развести руки в стороны. «Так, стоп! Живо успокойтесь!» — командую я. «Вы кто такие?» «Булат и Джавлат Вахитовы», — хором представляются мальчишки. «А ты?» «А я Таля», — улыбаюсь я. Мальчишкам на вид лет 7-8, и они точно копия Хайдара. Должно быть, это и есть его племянники. «Дети, живо идите сюда!» Слышу негромкий женский голос из коридора. Мальчуганы тут же начинают метаться. Я понимаю, что сейчас им влетит. Скорее всего, им не разрешили войти в мою комнату, но они все равно оказались внутри. «Это была твоя идея!» «Да, конечно! Ты первый предложил!» Пацаны вновь начинают спорить, а я с трудом сдерживаю улыбку. «Так, слушайте внимательно. Говорю я негромко. Выходим все вместе, говорим, что я сама открыла вам двери и впустила в комнату. Идет?» Оба кивают, а я улыбаюсь. Мы втроем выходим в коридор. Нас тут же перехватывает высокая стройная девушка. Рыжие цвета бронзы волосы собраны в красивую косу. Девушка очень яркая и эффектная. К тому же светло-голубой костюм идеально сочетается с голубыми глазами. Мне вмиг становится неловко за собственный внешний вид, ведь я все еще в пижаме. «Вот вы где!» — восклицает девушка и смотрит крайне обещающим взором на мальчишек. «Живо к отцу! Он с вами будет серьезно разговаривать!» Булат и Джавлат, вздохнув, опускают головы, послушно идут на первый этаж, где им, очевидно, светит выговор. «Простите, пожалуйста, мы не хотели вас будить», — улыбается девушка, сверкнув милыми ямочками на щеках. «Я Лена, жена Казбека, а вы, должно быть, Талия?» «Очень приятно», — киваю я и провожаю взглядом темноволосые макушки мальчишек. «У вас прекрасные сыновья». «Когда спят», — смеется Лена. «Раз уж вы проснулись, не хотите с нами позавтракать?» «Хочу». Соглашаюсь я и немного напрягаюсь, потому что с первого этажа слышится чей-то громкий и раскатистый голос. «Не бойтесь», — спохватывается Лена. «Это мой муж. Он очень добрый. Только сыновьями приходится включать режим Цербера, иначе они весь дом разнесут. Мы тогда ждем вас, Талия, за столом». Лена улыбается, убегает вниз по лестнице. А я торопливо принимаю душ и переодеваюсь. Хорошо, что сбежала я из дома с полным чемоданом вещей. Когда я прихожу в гостиную, вся семья Вахидовых сидит за столом. Хайдар во главе. Напротив его брат, по правую сторону Лена. Слева мальчишки. Их взгляды направлены строго в тарелки, а лица хмурые и недовольные. Должно быть, мальчишек все-таки наказали. «Здравствуйте», — произношу я. «Присаживайся, Таля». Хайдар поднимается на ноги и придерживает для меня свободный стул. «С Леной и моими племянниками ты уже знакома, а это мой брат Казбек». Я внимательно смотрю на мужчину. Мне кажется, я уже прежде где-то видела его. Крупные черты лица, нос горбинкой, короткие волосы, посеребренные сединой. Весь облик немного пугает, потому что мужчина не красавец. Но когда он улыбается, его лицо становится мягче, меняется, а в моей голове складывается общая картинка. Черт, я ведь уже видела этого человека. Казбек улыбается, поднимается навстречу, кивает и протягивает мне свою огромную ладонь. Мне немного страшновато отдавать в его огромные руки свою. «Очень красивая девочка у Деда Мороза», — посмеивается Казбек, и Хайдар с Леной тоже начинают смеяться. «Это у нас такая семейная шутка», — поясняет Лена. «Демьян на прошлый Новый год поздравлял мальчишек, подписал для них подарки, а они читали надписи и решили, что Д. Морозов означает «Дед Мороз». С тех пор мы его так и зовем». «Я вежливо улыбаюсь, жму мужскую руку. Я ведь знаю вас», — заговариваю я. «Да, Казбек у нас легенда спорта», — Хайдар хлопает брата по плечу. «Продвигает хоккейную команду». «Не такая уж и легенда», — посмеивается Вахидов-старший. «К тому же вот-вот уйду в запас». «Казбек планирует сбавить обороты», — делится планами Лена. «Городской детской команде нужен толковый менеджер. И время не меньше занимает, и с детками работать приятнее. Я занимаю место за столом среди Вахидовых. Невольно подмечаю, что Казбек приобнимает жену бережно и нежно. И невооруженным глазом видно, что между этими двумя есть магия, химия, да как угодно можно назвать. Должно быть, это и есть любовь. Я наблюдаю за семьей Вахидовых. Мальчишки, конечно, сорванцы, но и они не остаются без внимания матери, отца и дяди. Перевожу взгляд на чашку с чаем. Мне становится вдруг грустно. Наверное, вот такой должна быть настоящая семья, а не то, что есть у меня. Или нет? Я вспоминаю отца, который, по большому счету, воспитывал меня в одиночку. Тетю Еву, которая редко приезжает, но часто звонит. И все, родни у меня больше не осталось. «Все наладится, Таля», — негромко говорит Хайдар и коротко сжимает ладонью мое запястье. Дружеский жест, но мне от него тепло. Улыбаюсь грустно. Я благодарна Хайдару за поддержку, потому что, кажется, самой мне не разобраться. Наш завтрак прерывает дверной звонок. Я невольно вздрагиваю. Почему-то мне кажется, что я знаю, кто именно заявился к Вахидову ранним утром 1 января. Но ок, не ранним и не утром, а в обед, но тем не менее. «Я открою», — вздыхает Хайдар и выходит из комнаты, а спустя пару минут возвращается. Я уверена, что в нескольких метрах от меня замирает Демьян. Мне так кажется или хочется думать. Я просто чувствую, что он там, смотрит на мой затылок, буравит его тяжелым взглядом. А вот это уже интересно, однако. Слышу смех Казбека и оханье Лены. «Дай-ка угадаю, бандитская пуля?» «Фонарный столб», — бормочет Морозов в ответ, а я лишь наклоняюсь над моим завтраком, только бы не смотреть на Демьяна. «Эй, тут мое место!» — возмущается Хайдар, когда Морозов пытается сесть рядом со мной. Удивительно, но Демьян занимает стул напротив меня. На соседний возвращается Вахидов. «Скажи, если тебе будет неприятно его присутствие», — заявляет мужчина, а я все-таки поднимаю взор. Демьян выглядит помятым, и дело не в отсутствии галстука и взъерошенных волосах. На лице красуются темно-лиловые фингалы, будто Морозову кто-то двинул в нос, отчего под глазами расплылись фонари. Я охаю, потому что синяки выглядят устрашающе. Еще и ссадина на губе и скуле тоже имеется в наличии. Словом, полный набор. «Почему это моей девушке будет неприятно мое присутствие?» задает Морозов вопрос, выделяя интонации самые важные, на мой взгляд, слова. «А кто сказал, что здесь есть твоя девушка?» прищуриваюсь я. «Демьян, сбавь обороты!» Негромко роняет Хайдар, а я торопливо накрываю его ладонь своей, чтобы показать, что все в порядке. От Морозова не укрывается этот жест, и я чувствую, как взглядом парень прожигает дыру в моей ладони. «Вот, значит, как, да? Быстро ж ты, кошмар, нашла мне замену!» «Успокойся и прекрати нести чушь, Морозов!» — цежу я. «Чушь? Так это называется?» — рявкает Демьян. «Я в тебя втрескался, а ты к моему лучшему другу сбежала, и я еще должен, млять, успокоиться!» «Втрескался? Да ты же из-за денег был со мной! Скажи, сколько мой папочка тебе заплатил?» — повышаю я голос. «Наверное, я просто устала от нервного напряжения, от всего, что произошло, от неопределенности, от того, что мне плохо, от предательства, от лжи и обмана, устала от всего. Потому сейчас я срываюсь по малейшему поводу. Я ни копейки не взял оттуда!» — ударяет Демьян ладонью по столу так, что чашки звенят. «Тогда почему раньше не сказал?» «Да когда было говорить? Когда угодно!» «Да с тобой же невозможно разговаривать!» «Со мной? Вообще-то истеричка у нас — это ты!» Возмущаюсь я и вскакиваю на ноги. «Сама такая! Придурок ты, Морозов! Идиотка! Упрямый осел!» «Не везет тебе, кошмарик, потому что этот упрямый придурок и осел тебя любит!» «Да плевать!» Я уже кричу на Морозова, более того, стучу по его широким плечам кулаками. И вообще он как-то незаметно оказывается очень близко ко мне, непозволительно близко, и мне сложно о чем-то думать, кроме как о том, что я скучала без его рук. Они ведь такие теплые и надежные, такие... Руки от меня убери! «Как же мне тогда тебя обнимать?» — очень тихо говорит Демьян. Я не замечаю, но в комнате мы остаемся одни. Вахидовы тактично испаряются, а я этого даже не замечаю.